Глава 27. Сорин. В перерывах между сотрясающими тело мучительными спазмами, выворачивающими наизнанку желудок, Сорин смог отправить огненное сообщение своему внутреннему двору и Брайеру, и они почти мгновенно появились в его покоях. «Где она, черт возьми?» Требовательно спросила Элиза, обводя комнату диким взглядом. «Телепортировалась», — хрипло ответил Сорин. «Ты же говорил, что она этому еще не научилась», — медленно протянул Сайрус. «Однажды ей это удалось. Так мы выбрались из особняка Лейрвудов». Сорин вытер губы тыльной стороной ладони. Во рту был отвратительный привкус. Рейнар взял его за руку и помог встать с пола, а Брайер протянул стакан воды. «Но как она сделала это сейчас?» — не отставал Сайрус. «Мы весьма эмоционально поговорили», — выдавил Сорин. «Думаю, это нетрудно представить». «Где она, черт возьми?» — повторила вопрос Элиза. «Не знаю». «Так найди ее! Прошипела она. «Не могу». «Что значит «не можешь»? Ты ее близнецовое пламя. Разыщи ее! Приказала она холодным отрывистым тоном. «Я не могу», — раздельно повторил Сорин. Глядя на Сорина широко раскрытыми глазами, Сайрус схватил его за левую ладонь. При виде потускневшей метки он выругался. «Что ты сделал?» — в ужасе прошептал он. «Где Скарлетт?» — снова спросила Элиза. «Он ее не чувствует, Элиза», — пояснил Сайрус с недоверием в голосе. «Потому и не может найти». Элиза выскочила из комнаты, хлопнув дверью. «Я не ощущаю ее и понятия не имею, где она находится», — признался Сорин, переводя взгляд на Брайера. «Значит, мои чары больше не действуют». На этот раз Брайер злобно выругался. «Не зная, где она, я бессилен что-либо сделать, Сорин». «Рейнар», — начал было Сорин, повернувшись к нему. «Я уже этим занимаюсь. Все наши ресурсы брошены на прочесывание территории». Негромко отозвался он. Сглотнув, Сорин предпринял еще одну попытку. Напрягшись, он заглянул внутрь себя на связь между их душами. Но нити, соединяющие их, почти оборвались. Осталась всего одна, и та была туго натянута. Неизвестно, как долго она продержится. В комнате воцарилось молчание. Никто не знал, что сказать. В тишине Сорин слышал только, как Скарлетт кричит на него, и в каждом ее слове сквозили боль и обида. «Ты разрушил то, что было между нами. Ты разрушил нас!» «Она сказала, что ничего нельзя исправить». Тихо обратился он к Сайрусу. «Ты единственная из нас, у кого было близнецовое пламя. Она права?» «Я не знаю, Сорин». Его голос был мрачным от потрясения. «Мы с Тиа бывало ссорились, не стану отрицать. Но наша связь была помазана, и день ото дня становилась крепче. Мы выдержали испытания, а вы со Скарлетт в них даже не участвовали. Да и метка у тебя одного, а не у обоих». Все опять притихли. «Я всецело доверилась тебе, а ты использовал это против меня. Ты от меня отгородился». «Он отгородился от нее. Талвин весь день распекала его за неудачи. Что Элиней не доверяла ему настолько, чтобы поделиться сведениями о том, куда направляется. что он провалил миссию по ее спасению и потерял воинов. Затем Талвин стала жаловаться, что он постоянно подводит ее, скрывает от нее кузину. Он отгородился от Скарлетт, отдавая себе отчет в том, что она — оружие, которое можно против него использовать. Он поступил так, чтобы защитить ее, и если совсем на чистоту, и себя тоже. Тут в комнату ворвалась Элиза, приведшая с собой принца Каллана и его стражников. «А он что здесь делает?» — прорычал Сорин. С помощью магии Брайер убрал с пола рвотные массы, но при виде Каллана Сорина вновь затошнило. «Скажи своей грёбаной гордости, чтобы присела!» — ревкнула Элиза. «Вы двое единственные в этом дворе, кто знает Скарлетт. Где она, черт возьми?» «Сорин не может ее найти», — сказал Сайрус. «Мы только что это обсудили». Еще как может. Ему все известно о ней. Куда бы она отправилась?» Она повернулась к Каллану. «Куда бы она пошла, принц?» «К Кассиусу», — твердо ответил Каллан. Сорин не знал, как много Элиза ему рассказала, но, видимо, достаточно, чтобы он осознал серьезность ситуации. «Она бы отправилась к Кассиусу». Сорин покачал головой. «Она хотела бы пойти к нему, но понимает, что это небезопасно. Вокруг поместья Тиндал стоят магические заслоны. Возможно, Кассиуса там сейчас и нет». «Тогда к Нуре?» — предложил Финн. «Нет, и к Нуре она бы не пошла», — мрачно возразил Сорин. «Какие же вы, мужики, тупые!» — прошипела Элиза. «Какое место дарит ей ощущение безопасности? Где она в последний раз чувствовала себя защищенной до приезда сюда?» «Эта женщина много лет не испытывала подобного», — раздался у дальней стены голос слона. «Иначе зачем бы она постоянно таилась в тени? До вчерашнего ужина я ни разу не видел ее безоружной». Все дружно повернулись к нему. Оказалось, что стражник, который всегда проявлял к Скарлетт враждебность, знает ее куда лучше, чем они думали. «Кроме одного раза», — медленно добавил Каллан. «В тот день, когда мы застали вас в твоей квартире, она была совершенно расслаблена, безоружна, чувствовала себя комфортно и пришла к тебе за защитой». Посмотрев на Сорина, Слоун прочел написанный на его лице ужас. «Билорин?» — потрясенно уточнил Сайрус. «Разве ей удалось бы телепортироваться так далеко без должной подготовки?» «Я не знаю глубины ее силы», — признался Сорин, качая головой. «Она была расстроена настолько, что вполне могла неосознанно нырнуть в глубины своей магии». «Смертное королевство. С помощью портала он мог бы переместиться к границе своих земель, но оттуда до столицы Винданеля больше суток пути, даже если скакать во весь опор без остановок. Он никогда не доберется до нее раньше Микейла. Ему нужно телепортироваться, и он знал всего двух фейри, которые обладали такой силой». «Нам нужны Талвин и Азраил», — тихо сказал Рейнер, стоящий у балконных дверей в стороне от остальных. «Эштин тоже сгодится», — вмешался Брайер. «Да, но она тут же доложит обо всем Талвин. Отправить Скарлетт прямиком к нашей королеве? Едва ли это хорошая идея», — прорычал Сайрус. «Она бы не доставила ее к Талвин. Но наверняка расскажет Талвин все, что узнает», — вклинился Сорин. «Получается, единственные варианты — Талвин или Азраил?» — заявил Брайер. «Я бы предпочел рискнуть с Эштин». «Да, Эштин быстро найдет Скарлетт, но не сможет ее вытащить. Все равно придется идти на поклон к ней», — вмешалась Элиза. «И выдвигаться нужно немедленно. Отправимся мы с Сорином. Мы делали это раньше». Каллан и его стражники молча стояли в стороне, не в силах чем-то помочь. Смертный принц выглядел больным от беспокойства. Неужели Талвин и принц Земли — единственные варианты? Сорин провел руками по волосам. «Есть и другой способ», — медленно произнес он. «Очень рискованный». «Какой такой способ?» — встрепенулась Элиза. Сорин перевел взгляд на Брайера. «Он находится под черными залами». Глаза Брайера расширились от страха и потрясения. «Ни в коем случае. Ей это по силам. Она сможет доставить нас туда и обратно», — возразил Сорин. «Талвин ничего не узнает». «Ты же не предлагаешь всерьез выпустить ее, чтобы она переправила нас через границу в земли смертных?» — ахнул Брайер. «Понимаю, ты сейчас в панике, но ради всего святого вытащи голову из задницы». «Ее не нужно выпускать. Пусть создаст заклинание, которое поможет попасть в Бейлорин и вернуться обратно», — возразил Сорин. «Пожалуйста, ради Аналы, скажите мне, что речь не о чародейке», — взмолилась слегка побледневшая Лиза. «Скорее уж ради Ариуса, раз мы заговорили о чародейке», — пробормотала в ответ Сайрус. «Кто она такая?» Все повернулись к Каллану. Сорин успел забыть о присутствии смертных. Прежде чем он пустился в объяснение, заговорил Брайер. «Чародейка не принадлежит этому миру. Никто не знает, откуда она родом и как попала сюда. Она была невероятно могущественной, пока ее не поймали сотни лет назад и не заточили в подводную тюрьму под черными залами». Повернувшись к Сорину, он добавил. «Тюрьму, в которую только я могу войти и провести с собой других. В данной ситуации я этого делать не стану». «Предпочитаешь все-таки попросить о помощи Талвин? Отдать Скарлетт нашей королеве, которой все равно, что с ней сделают, лишь бы она могла отомстить?» В жилах Сорина запылал огонь, глаза вспыхнули пламенем. Взгляд Брайера напротив сверкал, как лед. Оба принца приняли боевую стойку. «Магия крови запрещена не просто так, Сорин. Слишком велика цена». Холодным под стать цвету глаз тоном объявил Брайер. «Для Скарлетт мне ничего не жалко», — взревел Сорин. «Чародейка воспользуется твоим настроем в своих интересах», — предупредил Брайер. В комнате повисла тишина. От Сорина исходили ярость и паника. Остальные едва осмеливались дышать, не говоря уж о том, чтобы пошевелиться. «У нас не получится освободить ее без помощи Талвин, друг мой, и тебе это известно. Я могу сопроводить в подводную тюрьму, но ключ к камерам — кровь королевы», — медленно произнес Брайер. «Еще раз повторяю, я не собираюсь выпускать чародейку на волю. Мне всего-навсего требуется, чтобы она создала заклинание». «В таком случае отправляйся к ведьмам. Обратись к Хейзел», — спокойно произнес Рейнер, прислонившийся к стене у балкона. «Ведьмы не практикуют магию крови, поэтому их заклинания не помогут, иначе я обратился бы к Беатрикс». «Нет, подобное только чародейке под силу. И ты это знаешь, Брайер. Прошу тебя». Чем дольше они обсуждают сложившуюся ситуацию, тем больше у Микейла шансов обнаружить Скарлетт, если она действительно находится в землях смертных. Судя по виду, Брайер не верил своим ушам. Покачав головой, он предостерег: «Не вздумай ничего обещать чародейке, а тем более давать. Мы поговорим с ней, посмотрим, что она скажет. И все на этом». «Хорошо. Согласен. Да». С облегчением воскликнул Сорин. За спиной Брайера появился водный портал, и оба принца шагнули через него прямиком в подводную тюрьму. За окнами Сорин видел проплывающих мимо русалок-охранников. Брайер быстро шагал по лабиринту коридоров, спускаясь в самые глубины. Ни он, ни Сорин не произносили ни слова. Магию нельзя использовать дальше того места, куда они вошли. Такова была дополнительная мера для безопасности заключенных. Сорин бывал в подводной тюрьме всего несколько раз, сопровождая Элине, когда ей требовалось поговорить с обитателями камер. Он не имел ни малейшего представления, сколько там содержится заключенных, и никогда не интересовался причинами заточения. Ему было достаточно знать, что сюда отправляют самых отпетых смертоносных существ, если удается поймать их. Попав в камеру, они навсегда прощались со свободой. Брайер остановился у лестницы. «Эти ступени ведут к камере чародейки. Она единственная на этом уровне. Ты абсолютно уверен в том, что собираешься сделать, Сорин?» Брайер положил руку ему на плечо, выражая очевидное беспокойство. «Да», — подтвердил Сорин. «Скарлетт того стоит, Брайер». «Ничего не давай чародейке», — напомнил тот еще раз, поворачиваясь и начиная спуск. Короткая, всего в 20 или 30 ступенек лестница привела к камере, прутья которой были сделаны из шерстоуна, добытого в ширских скалах во дворе ветра. Такое ограждение невосприимчиво к магии и смертельно опасно для ее обладателей. В углу камеры, подтянув согнутые ноги к груди и обхватив их руками, уткнувшись в колени лбом, сидела худая женщина. Ее черные волосы рассыпались по плечам, как покрывало цвета полуночного неба. На ней была простая бежевая сорочка, но и она разительно выделялась на фоне чрезвычайно бледной кожи. Услышав приближающиеся шаги, чародейка медленно подняла голову и уставилась на принца своими фиалковыми глазами. Уголок ее рта дернулся, голова с любопытством склонилась на бок. «Посетители? Как неожиданно!» Ее голос был ровным и плавным, очень интеллигентным, но с нотками безумия. Чародейка изучала пришедших, медленно переводя взгляд с одного на другого. «Принц огня и принц воды и льда». Оттолкнувшись от каменного пола, женщина поднялась на ноги, подобно гигантской змее. «Вы не носили эти титулы. Когда я в последний раз принимала гостей, другие занимали троны, на которых вы сидите сейчас». Чародейка подошла к решетке камеры и подняла руки, точно собираясь обхватить принцев своими длинными пальцами, но резко остановилась, вспомнив, из чего эти прутья сделаны. Она глубоко вдохнула, как будто напитываясь свежим воздухом, и прикрыла веки. «Ах, какой силой ты обладаешь! И все же, принц огня, в твоей крови есть что-то еще. Слабое, но есть». Уставившись на него, она улыбнулась шире. «Я здесь не для того, чтобы обсуждать свою силу или силу принца воды». Сорин выступил вперед, обретя, наконец, дар речи. «Что же в таком случае вы хотите обсудить, ваше высочество?» — промурлыкала чародейка. «Мне нужен твой опыт», — осторожно ответил он. У меня отняли силу, когда заточили в эту ненавистную клетку. Ты, конечно, знаешь об этом. Это была чистая правда. Аванлейцы использовали древнюю магию крови, чтобы лишить чародейку ее сверхъестественных способностей и передать их другим, создав две новые расы — оборотней и ведьм. «Да, но твои знания по-прежнему при тебе», — заметил Сорин, подходя на шаг ближе. Теперь чародейка улыбалась во весь рот. «Это так. Что тебе от меня нужно, принц?» «Заклинание, которое перенесло бы меня и еще двоих в земли смертных и вернуло обратно». «Неужели за этими стенами больше не осталось лошадей? Да и ноги твои, судя по виду, прекрасно работают. Если постараешься, сможешь дойти пешком». Жеманна ответила она. «Мне требуется скорость телепортации», — ответил Сорин. «Неужели твоя королева не в силах помочь? Она ведь переняла способности своей матери, не так ли?» «Королева не должна в этом участвовать», — процедил Сорин сквозь зубы. «Как интересно», — задумчиво протянула чародейка. «Что ты ищешь в землях смертных, принц огня? Раз пришел ко мне за помощью, должно быть, это нечто очень важное». «Мои дела тебя не касаются», — огрызнулся он. «Предмет власти?» — размышляла она, не обращая внимания на его слова. «Если власти жаждет твое сердце, принц, то я могу помочь. Привлеки меня на свою сторону, и весь мир склонится к твоим ногам». От ее слов волоски на его руках встали дыбом. «Я не желаю власти». «Нет? В таком случае лишь одно могло заставить тебя искать моего содействия». Нараспев протянула чародейка и, в упор глядя ему в глаза, произнесла. «Любовь». Когда Сорин ничего не ответил, она продолжила. «В конце концов, именно любовь привела ко мне Элине и Хенну». «Что?» — ахнул Сорин, будучи не в силах сдержать удивленного возгласа. «Элине и Хенна никогда к тебе не обращались». Чародейка рассмеялась холодным, леденящим душу смехом. «Любовь привела их ко мне, принц огня. Яростная любовь к своему народу, к своим королевствам. Они умоляли о помощи, чтобы победить Деймоса и Эсмерей». «И ты отказала им?» Впервые подал голос Брайер. «Они не захотели платить за мое содействие», ответила чародейка, и на ее губах вновь появилась жуткая улыбка. «К несчастью, ценой отказа стали жизни ваших родителей, хотя, возможно, для вас двоих это не столь прискорбно, учитывая троны, на которых вы сейчас восседаете». Сорин отогнал воспоминания о том, как его мать и отца зарезали на его глазах в центре города. «Хватит об этом», — отрезал он. «У нас нет времени». «Зато в моем распоряжении все время мира, юный принц». Усмехнулась чародейка и, посмотрев на свои ногти, нахмурилась. «Вообще-то мне приятно, ваше общество». «Так ты поможешь мне или нет?» — прорычал Сорин, подходя ближе к решетке ее камеры. «Королевы Фейри не захотели платить запрошенную мной цену. Интересно, как же поступишь ты?» Чародейка опустилась на колени и принялась рисовать на грязном полу своей камеры. «Какова твоя цена?» «Сорин, мы ничего ей не дадим», — прошипел Брайер у него за спиной. Чародейка посмотрела на них из-под опущенных ресниц. Насколько она ценна для тебя?» Она встала и в упор уставилась на Сорина. «Говоришь, что не власти ищешь, но та, что всего тебе желание, обладает властью. На самом деле ты жаждешь власти, любви и... смерти». Она широко улыбнулась. Ужасающее зрелище. «Близнецовое пламя. Как любопытно». «Сорин, пойдем, она не поможет», — сказал Брайер, хватая принца огня за руку, чтобы увести за собой. «Я не говорила, что не стану помогать вам», — отрезала чародейка. «Спросила только, сколько вы готовы заплатить?» «А я попросил тебя назвать цену», — напомнил Сорин. Чародейка опять опустилась на грязный пол и стала водить по нему пальцем. «Я заинтригована, юный принц, поэтому заключу с тобой сделку и не потребую платы прямо сейчас. Твой долг передо мной может быть погашен позднее». «Чего ты хочешь? Свободы? Если такова твоя задумка, то ответ нет, и мы закончили». «Может, он и в отчаянии, но не настолько же». «Знаешь ли ты, что меня питает, принц огня?» — спросила чародейка, продолжая чертить в грязи. «Полагаю, что пища, которую тебе приносят», — хмыкнул Сорин. «Эта пища насыщает мое тело, верно, но не питает меня. Та другая пища гораздо изысканнее». На этот раз, улыбаясь, она обнажила зубы, и Сорин увидел острые удлиненные клыки, как у него самого или Детей Ночи. «Кровь? Ты хочешь, чтобы я принес тебе кровь?» — спросил Сорин. «Это легко устроить. Черт, он готов поспорить, что Каллан отдал бы чашу своей смертной крови, если бы это позволило быстро добраться до Скарлетт». «Не просто кровь, юный принц», — промурлыкала она. «В обмен на мои услуги ты предоставишь мне кровь Бога». «Бога? Даже если я найду такого, они бесформены. У них нет тела, из которого можно было бы добыть кровь», — возразил Сорин. «В таком случае тебе нечего бояться, не так ли?» — протянула она. Ее рисунки становились все более замысловатыми и четкими. «Сорин, нет», — предупреждающе произнес Брайер. «Мы не будем ей ничего обещать». Чародейка встала и подошла к прутьям камеры. «Вот тебе мое предложение, принц огня. Я сотворю для тебя заклинание, которое позволит телепортироваться в одно место и вернуться обратно, и привести с собой еще двоих. В обмен ты снабдишь меня кровью Бога, который будет доставлен ко мне». «Чтобы ты убила Бога?» «Кто говорит об убийстве Бога? После столетий голода мне страсть, как хочется, пригубить чего-нибудь божественного». Холодно ответила она, и ее глаза потемнели. «Что, если я никогда не найду Бога, отвечающего твоим требованиям? Что, если умру, прежде чем выполню свою часть сделки?» — спросил Сорин. «Тогда, полагаю, я останусь ни с чем, принц огня», — ответила чародейка, и ее улыбка вернулась. «Но случись тебе обнаружить кровь Бога, я сама решу, когда взыскать долг». Сорин замер на месте. «Кровь Бога — это невозможно. То, о чем она просит, невыполнимо. Даже если ему каким-то образом удастся найти Бога, как об этом узнает чародейка?» Сделка выглядела треклятой ловушкой. И все же... «Время поджимает, не так ли, юный принц?» Чародейка снова оказалась у решетки и на этот раз обхватила пальцами прутья из Шерастоуна. В ее руках они зашипели и задымились. но женщина почти не поморщилась от обжигающей ладони магии. «Насколько она ценна для тебя? Ты бы наплевал на целый мир, чтобы спасти ее. Мягко увещевала она. «Сорин, не делай этого, она заманивает тебя в ловушку», предупредил Брайер, пытаясь оттащить его от решетки, но Сорин уперся пятками в пол. «Мы найдем другой способ». Сорин вырвался из его хватки и бросился к прутьям. «Что ты знаешь такого, чем не хочешь делиться?» прорычал он. «Знаю, что те, кто ее ищет, вовсе не смертные, юный принц», тихо прошептала она. «И что, если они найдут ее раньше тебя, ваш мир будет проклят. Ее будут использовать так, как ты и вообразить не можешь. Она подвергнется невыносимым страданиям». «Чародейка играет с тобой, Сорин, как я и предсказывал», вскричал Брайер, но лишённый магии в подводной тюрьме ничего не мог сделать. «Откуда? Откуда тебе все это известно?» спросил Сорин, не обращая внимания на друга. Он чувствовал себя так, как часто случалось со Скарлетт, словно не мог набрать в легкие воздуха. «Хоть я и заперта в камере, но, как ты верно заметил, мои знания, в отличие от даров, не были у меня украдены. Делай свой выбор, принц. Мое предложение не будет длиться вечно», рявкнула колдунья, отступая от решетки. «Договорились», объявил Сорин. «Дай мне то, в чем я нуждаюсь». «Сорин», прорычал стоящий позади него Брайер, но дело было сделано. Стоило словам слететь с губ Сорина, как он почувствовал слабое жжение на левом предплечье. Опустив глаза, обнаружил на коже новую метку. Пламя в окружении трех алмазов. То был знак сделки, который ему предстоит носить до тех пор, пока не погасит долг. В отличие от прочих татуировок, это была не черной, а темно-красной. «Дай мне свою кровь, юный принц», велела чародейка, протягивая к нему руку. «Мою кровь? Ну, это же магия крови, не так ли? Как следует из названия, в ней задействуют кровь. По понятным причинам, чары моей клетки не позволяют мне получить доступ к собственной крови, поэтому нужна твоя. Надреза вдоль ладони будет достаточно», сказала она, сверкая глазами от предвкушения. Сорин вытащил кинжал и рассек свою кожу. Из раны мгновенно хлынула кровь. Чародейка глубоко вдохнула, будто находила запах крови таким же благоухающим, как аромат цветов. «Какие интересные истории рассказывает твоя кровь!» Задумчиво протянула она, когда Сорин просунул через прутья решетки свою кровоточащую руку. Чародейка впилась пальцами в его запястье и вывернула. Кровь потекла по коже, капая на символы, которые она нарисовала на полу. Она перемещала его ладонь так, чтобы кровь пропитала каждый завиток, после чего отпустила. Сорин поспешно отдернул руку. «До встречи, принц огня», сказала чародейка, одаривая его на прощание леденящей душу ухмылкой. Не успел Брайер ухватиться за Сорина, как их затянуло в брешь в ткани мироздания и куда-то потащило.